Волоча ноги, старик-сторож поравнялся с Эстиме и опасливо приветствовал его. Но тот даже не повернул головы, самозабвенно работая кистью. Солнце поднялось уже довольно высоко. В 9 часов новый пожизненный президент Жан-Клод Дювалье должен был подкатить на «Мерседесе 600-м», чтобы поклониться могиле своего знаменитого отца. За стенами кладбища несколько такси, доставившие первых посетителей, тронулись в обратный путь к центру города. Из-за жары в Порто-Пренсе встают рано. Эстиме Жильгер решил сделать маленький перерыв, чтобы перекусить. Положив кисть, он взял один плод манго и, жуя, еще раз перечитал написанное. Из всех упоминавшихся в эпитафии героев он слышал только о неизвестном беглом рабе из Санто-Доминго. Манговый сок стекал у него изо рта, пока он предавался размышлениям, наморщив лоб от этого усилия. Ему ужасно хотелось добавить к эпитафии что-нибудь от себя лично, доказав тем самым свою преданность девальеризму. Может быть, величайший благодетель? Нет, суховато. Это, пожалуй, мог обвинить в недостатке любви к покойному президенту. Надо было придумать что-то более возвышенное. Отбросив кожуру манго, он снова взялся за кисть, продолжая ломать голову в поисках какой-нибудь особенно эффектной фразы. От этого творческого процесса его отвлек скрип тормозов. Эстиме обернулся. У ворот кладбища остановился серый «Пежо-универсал», ничем не отличавшийся от десятков маршрутных такси, беспрерывно колесивших по Порто-Пренсу. Трое мужчин вылезли из машины и вошли на территорию кладбища. Первый из них с курчавыми, коротко остриженными волосами был в темных очках и в плотно облегающий шарообразный живот голубой тенниски. Его спутник, тоже темнокожий, был одет в белую рубашку с короткими рукавами и холщовые брюки. Из-за пояса у него торчала деревянная рукоятка маленького револьвера. «Макуты», — подумал Эстиме, руководствуясь своим чутьем. В Порто-Пренсе их были сотни, а всего на Гаити тысячи. И каждого он не мог знать в лицо. Это, возможно, приехали из какой-нибудь отдаленной деревни в Артибоните, район в центральной части Гаити, чтобы поклониться праху своего любимого вождя. Официально Тантон Макуты назывались волонтерами службы национальной безопасности и подчинялись только президенту. Жильгер встал по стойке смирно и рукой, все еще сжимающей кисть, попытался было отдать честь. Но не успел завершить этот жест. Двое незнакомцев расступились, пропустив вперед третьего в белой куртке и галстуке, который направил на Эстиме Жильгера большой кольт 44. Тот замер, сразу же узнав стоящего перед ним гиганта с широким приплюснутым носом. Фотографии этого человека висели во всех полицейских участках и дежурных помещениях Тантон-Макута. Снабженные короткой инструкцией стрелять без предупреждения, это был Габриэль Жакмель, бывший глава Тантон-Макутов, бывшая правая рука президента. а ныне предатель и враг номер один девальеризма, официальным сводкам скрывающийся в горах.